Это была не просто сага о бедной колумбийской провинции, не только история континента, но всечеловеческая робинзонада. Вчера еще мало кому известный, усатый, низкорослый колдун, настаивающий на своей несерьезности, словно вместил в себя и боль, и обреченность нашей планеты, увидел, что этот шумный ковчег, плывущий в неведомом океане из бесконечности в бесконечность, ничуть не менее одинок, чем необитаемый остров. Колумбия не могла не гордиться всесветной славой блудного сына, и все же не раз и не два я сталкивался и с откровенной неприязнью. Когда один влиятельный критик, в общем-то, обаятельный малый, выпустил в свет весьма обстоятельный анализ осени патриарха, названный «Кризис воображения». Когда пофыркивали писатели, можно было себе сказать, что это профессиональные страсти. Однако нередко в других домах, вполне далеких от литературы, мое восхищение резко оспаривалось. 100 лет одиночества, как обнаружилось, сильно обидели колумбийцев. Они находились, что автор их высмеял, представил неотесанным племенем, не приобщенным к цивилизации, что он иронически снисходителен и смотрит и судит о них свысока. Вот все это было мне так знакомо. Ведь и Твардовского обвиняли в недостатке патриотизма, да и зачем ходить далеко, сам вдоволь начитался статей о злобных клеветнических пьесах. Я пробовал спорить, я все доказывал, любовь к народу, не лесть к народу. Просил собеседников вспомнить о Гёте, о лермонтовской странной любви. Все это не достигало цели. Эмоции сильнее аргументов. 2 века назад Монтескье заметил. Чужие мнения — это гвозди. Чем крепче бьешь, тем глубже вбиваешь в голову своего оппонента. Мне отвечали, что русский писатель органически не может понять сей грингоистский взгляд на чиканос. Досадно, что колумбиец Маркес, по сути, своей настоящий гринго, то есть житель Соединенных Штатов. В конце концов, я утратил сдержанность. Гораздо громче, чем это требовалось, и резче, чем допускали приличия, я фыркнул, что критиковать Маркеса — то же самое, что свистеть в церкви. Мои слова до такой степени шокировали почтенное общество, что наступила тишина. Кто-то картинно развел руками, дискуссия на этом закончилась. Спустя 3 года Маркес приехал, и в элегическом Переделкине на даче Андрея Вознесенского был дан обед. Помимо хозяев и самого высокого гостя, прибывшего вместе с женой и сыном, были Корякин, Трифонов, Рощин, а также пишущие эти строки. Маркес оказался плотнее и выглядел старше, чем на портретах, зато красавица Мерседес глядела с моложе собственных лет. Сын, смуглый, черноволосый юноша, с громадными, выпуклыми глазами, за весь обед не сказал ни слова. Зато Корякин парил, как сокол. Сперва с неудержимым напором и страстью трибуна растолковал, в чем была миссия Достоевского, а после без экивоков осведомился, что связывает нашего гостя с Кастро. Мне трудно было понять, что Маркес не раз отвечал на этот вопрос. Он потемнел и ощетинился. Да, Куба — остров противоречий. Да, всякая копия отражает, это известно, не столько достоинства, сколько пороки оригинала. Да, безусловно, газета «Гранма» еще безнадежнее газеты «Правда», но Кубой правят честные люди. Можно было бы и возразить, поспорить о чести самодержца, до дна разорившего свой народ, принудившего беспечных южан жить по казарменному режиму, но все это было бы столь же бессмысленно, сколь и невежливо, ибо Маркес, пользуясь гостеприимством Фиделя, конечно, не мог его осуждать. Я плохо вслушивался в его доводы, да и важно ли то, что он говорит, имеет значение то, что он пишет. И вновь я увидел перед собой далекую солнечную богату, и тесные горбатые улицы, неутомимо ползущие в гору, так мне напомнившие Баку, и вечер с писателями в Жанубе, и раздосадованных собеседников, задетых маркесовским романом. Вот он, Здесь, рядом, отважный фокусник, который однажды дерзнул и прыгнул, да так и завис, неведомо как в воздухе, между землей и небом, усталый, насупленный, весь напрягшийся, должно быть, спрашивающий себя, зачем он на этом толковище. Я осведомился, остаются проблемы в его отношениях с отчим краем. Он неожиданно улыбнулся, естественно, никаких проблем, я национальная слава. Таков был исчерпывающий ответ. И он не погрешил против истины. Все так. Габриэль Гарсия Маркес, само собой, Националь Глори. И все же, не скрою, что в этот миг подумалось, смог бы таким манером сказать о себе наш доктор Чехов? Возможно, был прав Алексей Максимович, когда посоветовал мне, малышу, всемерно сторониться писателей. Знакомьтесь с книгами, но не с авторами. А, впрочем, мы ведь уже условились. Не важно, что они говорят, имеет значение, что они пишут. Однако я далеко забежал. Все еще 76-й, конец ноября. Я в Нью-Йорке, в аэропорту Джона Кеннеди, явившемся точно по волшебству на месте бывшей мусорной свалки. Пора домой. Серебристый дельфин взмывает в распахнутую пропасть, вдруг оказавшуюся над нами, в Москву, в Москву. Что ждет меня в ней? Новости были разнообразны. Радовало, что журнал «Театр» с моим незнакомцем был на выходе, а в «Красном факеле» в Новосибирске сыграли премьеру этой комедии. Кроме того, уже приближался 100-й спектакль «Покровских ворот». Тревожило, что самозванка откладывалась. Вовсю репетировался «Дон Карлос», но что было ужаснее всего, о состоянии Завадского ходили зловещие смутные толки. Насколько я понял, оно рождало самые худшие подозрения. 29 декабря мы вместе с Виктюком написали наинежнейшие пожелания нашему бедному покровителю. Слова подбирал я с тяжелым сердцем, я чувствовал, наступающий год будет его последним годом. На следующий день мы с Эфросом отправились в Переделкинский домик. Отвергнув молодые компании, наши мальчики поехали с нами, и вшестером, с надеждой и верой, мы встретили 77-й. Незабываемые часы. Впервые я видел Наташу и Толю в такой беззаботности и просветленности. О мальчиках нечего и говорить. И мы с женой признавались друг другу. Давно уже так легко и ясно не было нам в новогоднюю ночь. Была ли похожая на нее, лучившаяся такой же радостью? При этой мысли я вдруг поежился. Пожалуй, 23 года назад, встречая год 54-й, я также верил в возможность счастья. И в самом деле, как было не верить? Мне только что исполнилось 29. Страна избавилась от садиста. Лобанов готовил моих гостей. С какой смешной безоглядной радости приветствовал я свой черный год. Нет, нет, не может быть, чтобы радость опять была предвестием беды. Я отогнал холодок тревоги. Я видел вокруг дорогие лица и снова, как бывало не раз, чувствовал нашу нерасторжимость. Мы будем вместе и будем счастливы. Нет нужды, что молодость изошла. Чуть слышно скрипнули половицы. Невидимый гость вошел в нашу комнату. Год 77-й наступил. Первый день года прошел за работой. Я делал заметки для новой комедии. Измена была занятно придумана. Я чувствовал, что потружусь с удовольствием. Пьеса должна была и полнее, и четче высветить любимую тему, которая началась в «Добряках», продолжалась в «Энциклопедистах», в «Серафиме» и в «Театральной фантазии». Я для себя ее определил как страсть человечества к мифотворчеству. Во всяком случае его части, известной как советское общество. Чтобы замысел этот обрел завершенность, я решил подчеркнуть взаимосвязанность пьес и героев. Построил свой город и окрестил его Покровском. Город, как маленькая страна, провинция, как образ вселенной, живущей по тем же самым законам. Таким образом я очерчивал круг и придавал ему метафоричность. Этот цикл, сегодня в нем 10 комедий, почти уже 30 лет существует под титулом «Покровских страстей». Название вполне обнажает и общий смысл, и весь его пафос, равно как и жанровую природу. Тут сатирическая крапива всегда соседствует со страданием, в чем нет особого парадокса. Автор и сам ведь не раз оказывался в положении своих персонажей. Мир, в котором прошла наша жизнь, был иллюзорным, искусственным миром.